Глава 14. Миссис Андервуд упаковывала посылки до без четверти 5. После этого у нее был крупный разговор с мисс Миддлтон, а затем она отправилась играть бридж. Во время упомянутого разговора миссис Андервуд информировала собеседницу, что больше не придет, и добавила: «Так как моя племянница не отличается крепким здоровьем, думаю, вам лучше подыскать кого-нибудь на ее место. Она приходит домой совершенно измочаленная, и меня это не удивляет». В половине 6 Агнес Лэмминг встретилась в условленном месте с мистером Дрейком. Она намеревалась заявить ему со всей своей твердостью, что он должен перестать о ней думать и что они не должны больше встречаться, но не сказала ни того, ни другого. Причина этой перемены была на редкость тривиальной и, казалось бы, никак не могла повлиять на Агнес. Тем не менее, это произошло. В конце концов, существует такая вещь, как последняя капля. Этой каплей стала посылка от Джулии Мейсон. Джулия была кузиной Агнес, весьма состоятельной и столь же добросердечной. Она принадлежала к тем женщинам, которые покупают одежду и не носят ее или надевают не более 3 раз. Периодически Джулия отправляла посылки Леммингам. Одна из них пришла с полуденной почтой и была адресована не миссис Лемминг, а Агнес. Внутри оказались бежевый твидовый костюм с оранжевыми крапинками, пальто с меховым воротником, 3 пары чулок, фетровая шляпа, сумка, перчатки, а также джемпер и кардиган кораллового цвета. В кармане кардигана лежала записка от Джулии. «Дорогая Агнес, надеюсь, тебе пригодятся эти вещи. Должно быть, у меня произошло помрачение ума, когда я их покупала. Они мне маловаты, и я выгляжу в них черт знает как. Мориан отдала мне все свои талоны, так что я могу купить что-нибудь другое. Она только что отплыла назад в Америку, а там они ей не нужны». Агнес надела джемпер, пальто и шляпу. Эффект был потрясающий. Все выглядело так, как будто было изготовлено по ее заказу. Как правило, вещи Джулии были ей велики и совсем не в ее вкусе, но эти подходили идеально. А потом вошла миссис Лэмминг, взяла кардиган, направилась к зеркалу и повернулась с довольным видом. «Какой очаровательный цвет! Я не всегда одобряю вкус Джулии, но эти вещи выглядят прелестно. Накинь-ка на меня пальто». «Лучше и быть не может. Туфли мне не подойдут. Оставь их себе вместе с чулками. Какая жалость, что у Джулии ноги больше моих. Кажется, женские ноги становятся все крупнее и крупнее. Но все остальное мне отлично подойдет. Юбку, возможно, придется немного ушить. Займись-ка этим во второй половине дня, и тогда я смогу пойти в ней, в субботу на ланч с Айрин. Она как раз подходит для сельской местности». Лицо Агнес слегка порозовело. «Джулия прислала эти вещи мне, мама. Мне бы хотелось оставить их себе». Миссис Лэмминг сбросила пальто и примерила кардиган. Он оказался ей как раз в пору. Впрочем, ей подходило почти все. Она выглядела красивой и элегантной, хотя ей было уже почти 60. Седые волосы были аккуратно завиты. Из-под черных бровей безупречной формы поблескивали темные глаза. Стройная фигура сохраняла стройность, но не была при этом худощавой, а цвет лица оставался изумительным. С удовольствием, оглядев себя в зеркале, миссис Лэмминг с улыбкой повернулась к дочери. «Право, дорогая моя, Джули, все равно, кто будет носить эти одежки. Она просто хочет от них избавиться. И они же ей совсем не подходят». «Она прислала их мне, мама», — настаивала Агнес, — «и я хочу их носить». Миссис Лэмминг злобно улыбнулась. «Боюсь, дорогая, тебе это не удастся. В твоем возрасте должно хватать ума не носить одежду, в которой выглядишь нелепо». «Джулия прислала это мне», — в третий раз повторила Агнес. «Вот ее письмо. Прочитай, что она пишет». Миссис Лэмминг бросила письмо на туалетный столик. «С меня довольно всей этой чепухи. Мне нужна эта одежда, и я ее забираю. Можешь сообщить Джулии, что она тебе не подошла. Если хочешь, возьми мой старый серый костюм. Кстати, серая юбка мне как раз... Можешь перешить эту по ее образцу. Займись этим сегодня. Я ухожу к Ремингтонам и вернусь только после 7. И ради бога, приберись здесь. Мне пора бежать. Агнес убралась в квартире, но не стала переделывать юбку. Вместо этого она прилегла отдохнуть. В 16:45 Агнес приготовила себе чашку чая, а затем начала тщательно готовиться к встрече с мистером Дрейком. У нее были красивые волосы, и с ними пришлось повозиться. Потом она пошла в комнату миссис Леминг, где воспользовалась ее пудрой и румянами. Эффект был поразительным. После этого Агнес стала надевать обновки. Сначала тонкие чулки и мягкие туфли, потом юбку и коралловый джемпер. В жакете и пальто ей было бы слишком жарко. Она предпочла пальто ради мехового воротника, а жакет и кардиган положила обратно в коробку. Шляпа, перчатки и сумочка подходили идеально. Вкус у Джулии был безукоризненный. «Вот какая я на самом деле!» – подумала Агнес, глядя в зеркало миссис Леминг. «Мне совсем не обязательно быть рабыней!» И она отправилась на свидание. Мистер Дрейк не находил себе места, пока не увидел Агнес. Вырваться из долгого плена не так легко. Его поразили изменения, происшедшие в ней. «Слава богу, дорогая, я весь день боялся, что вы не придете!» Агнес покачала головой. «Я пришла бы в любом случае, но сначала я собиралась сказать вам, что больше не приду. А теперь я хочу с вами поговорить». Они заняли угловой столик, почти пустой чайной. Сделав заказ, мистер Дрейк улыбнулся, что изменило его лицо до неузнаваемости, и произнес: «Ну, мы можем начинать. Раньше, чем через 10 минут, на чай рассчитывать не приходится. Я хочу поговорить с вами, а вы хотите поговорить со мной. Кто из нас начнет?» «Я», — ответила Агнес, понимая, что если не сделает этого сейчас, ее решимость может испариться, и она снова попадет в рабство, откуда ей уже никогда не вырваться. «Отлично», — кивнул мистер Дрейк. «Я вас слушаю». Агнес стиснула руки. Ее щеки горели, а ноги в новых туфлях были холодны, как лед. Мистеру Дрейку она казалась прекрасной, как мечта, и он надеялся, что эта мечта станет для него явью. «Вы действительно имели в виду то, что сказали вчера?» — тихо спросил Агнес. «Да. А разве вы не получили мое письмо?» «Получила. Оно мне очень понравилось. Значит, вы хотите на мне жениться?» «Больше всего на свете, дорогая!» Официантка принесла чай с закуской, которая была по-военному скромна. Булочки и печенье. Когда она отошла, Агнес шепотом спросила: «А это можно сделать поскорее?» Мистер Дрейк молча кивнул. Эмоции переполняли его. Отчаянная, с ленивой официанткой и несколькими праздными посетителями мешали их выходу. Ему хотелось заключить свою любимую в объятия и произнести романтический монолог, но здесь он мог лишь кивнуть и ответить: «Как вы захотите, так и будет». «А какой самый короткий срок?» Сердце мистера Дрейка билось так сильно, что он не мог толком припомнить существующие правила организации бракосочетаний и неуверенно отозвался: «Думаю, дня 3». «Я хочу венчаться в церкви!» Агнес наконец взяла себя в руки. «Должно быть, вам это кажется странным, но я постараюсь объяснить. Вы сказали, что я рабыня, и я знала, что это правда, но думала, что никогда не освобожусь. Я собиралась сказать вам это и проститься с вами навсегда. Но потом кое-что произошло. Нет, я не стану вам рассказывать, вы не поймете. Я и сама толком не понимаю, но это заставило меня почувствовать, что я больше не могу терпеть такую жизнь. Но я не знаю, как долго продлится это чувство. Если мы поженимся, я уже никогда не вернусь домой. А если нет, кто знает?» Ее голос дрогнул. «Я так боюсь». «Вы имеете в виду, что не вернетесь домой сейчас?» Она покачала головой. «Конечно, нет. Сейчас я должна вернуться. Я имела в виду возвращение не телом, а душой. Вернуться туда, откуда мне только-только удалось вырваться». Мистер Дрейк взял обе ее руки в свои. «Посмотрите на меня, Агнес, и послушайте, что я вам скажу. Вы никогда не вернетесь назад. даже если скажете мне, что передумали и хотите этого. Теперь вы свободны. А сейчас постараемся выяснить, когда мы сможем пожениться».